На днях учредились шведский и румынский оргкомитеты по ознаменованию Дня Солнца. Новые комитеты постановили по случаю Дня Солнца провести разнообразные культурно-политические мероприятия, в том числе публичную лекцию и кинопросмотр, посвященные бессмертным заслугам Ким Ир Сена. В Ленинском коммунистическом союзе молодежи Российской Федерации и Рейкьявике, Исландии состоялись учредительные собрания оргкомитетов по ознаменованию Дня Солнца.